Я не сдержал вздоха. Вы на диво энергичны, инспектор Слак. Мой девиз — работа, работа и еще раз работа. С вас, пожалуй, начнем, мистер Клемент. Расскажите, что вы делали. Охотно. Мне позвонили около 17:30. Голос мужской или женский? Женский. По крайней мере, мне так показалось. Но я, само собой, был в полной уверенности, что говорит миссис Аббот. Но голоса ее вы не узнали. Этого я утверждать не берусь. Я вообще не обратил внимания на голос. Как-то не задумывался над этим. И вы тотчас вышли? Пешком? У вас что, нет велосипеда? Нет. Понятно. Значит, пешком. И много это заняло? До фермы 2 мили без малого. Какой дорогой не пойдешь? Через лес в старой усадьбе все же короче, не так ли? Вы правы, но дорога плохая. Я шел туда и обратно тропинкой через поля. Той самой, что подходит к калитке вашего сада? Да. А миссис Клемент? Жена была в Лондоне. Вернулась на поезде в 18:50. Верно. Служанка ее видела. Ну, с вашим домом все ясно. Надо побывать в старой усадьбе. Потом хочу допросить миссис Лестрандж. Она ходила к Протеру накануне убийства. Что-то тут нечисто. Да, в этом деле много странностей. Я согласился. Бросив взгляд на часы, я увидел, что пора ко второму завтраку. Я пригласил Мельчета закусить, чем Бог послал, но он отговорился тем, что ему надо непременно быть в голубом кабане. Там кормят отменно. У них всегда подадут и жаркое, и гарнир из овощей. Я подумал, что он сделал правильный выбор. После разговоров с полицией Мэри, вероятно, не в самом благодушном настроении.